Разве сказанное вами не относится к любому убийце, переводящему стрелки часов, — полюбопытствовал я. Да, относится, за исключением особых случаев. Что же это за... Когда заранее известно, что убитый будет находиться в определенном месте в течение длительного времени, и никто к нему не придет, независимо от того, жив он или мертв. То есть речь идет как раз о нашем случае. Все родственники знали, где находится убитый. Да, с явной неохотой признал Амброс. Да и для посторонних, — продолжил я, — к примеру, для садовников, егерей, а то и просто соседей, привычки мистера Картера не составляли тайны. Это правда. Амброс вновь оживился. Ну что ж, а теперь давайте порассуждаем. Убив человека в 3 часа дня, можно перевести стрелки на 2 и на 4. Какому из этих вариантов вы бы отдали предпочтение? А вы, сэр? Несомненно, перевел бы стрелки на 2 часа. Почему несомненно? Переводя стрелки на 2, я был бы абсолютно уверен в своем алиби на этот час. Переводя на 4, я мог бы лишь надеяться, что у меня будет алиби. Что-то могло пойти не так, как предполагалось. Я вполне мог оказаться в компании человека, который страдает провалами в памяти, не носит часов и вообще известен как отпетый лгун. В первом же случае у меня было бы железное алиби. Я перевел бы стрелки назад, на тот час, когда мог доказать свое присутствие в другом месте. Даже если это убийство и не готовилось заранее, в 11 часов убийцы в заповеднике не было. Что ж, отсутствием логики его умозаключения не страдали. Возможно, мне следовало поразмыслить над этим. А возможно, и нет. «Итак, с этим все ясно», — продолжил Амброс. «Убийство произошло после 11, но когда именно?» «Едва ли до 11:45, иначе убийца не имел бы безупречного алиби». Ему следовало учитывать, что часы имеют тенденцию убегать или отставать на несколько минут. Ему требовалось время, чтобы добраться сюда от места алиби, к примеру, от дома. Добрых 20 минут, если идти пешком. Оставить автомобиль где-то неподалеку он бы не решился. Я думаю, на все он положил бы час. Обеспечил себе алиби на 11 часов плюс-минус 5 минут. Убил бы в 12 и перевел стрелки обратно на 11. Тогда... Почему не убить мистера Картера в 2 или 3 часа дня? Куда безопаснее, если исходить из ваших рассуждений. «Ланч», — коротко ответил Амброс. «То есть убийца не мог прервать ланч ради осуществления своих планов?» — ехидно осведомился я. «Я говорю про ланч моего дяди, а не убийц. Вы же можете определить, когда убитый последний раз принимал пищу?» — Совершенно верно, сэр. Мне следовало об этом подумать. Дядя Генри всегда ел между 1:30 и 1:30, поэтому не имело смысла создавать видимость того, что смерть наступила в 11, если вскрытие могло показать, что он успел съесть ланч. Нет, инспектор, убийство совершено от 12:30 до 1:30, но, скорее всего, ближе к 12.